Глава 6. Подглавка 1. Возвратившись к себе в село Горки, мы нашли детей наших здоровыми, по милости Божией, и очень благодарили Федосью Федоровну за то, что она без нас с ними нянчилась. Она осталась у нас гостить еще. Соседи наши, Титовы, узнав, что мы приехали, не дожидаясь нашего посла, тотчас к нам сами поспешили и были очень рады нашему возвращению. От них мы узнали, что во время нашего отсутствия произошла перемена в нашем соседстве. В Ольгово приехали на жительство Апраксины. В Храброве стал жить сын старика Оболенского, князь Алексей Николаевич. Горушки принадлежали Обальянинову вместо Власова. В Дьякове поселился Жуков. В Шихове — Бахметьев, сын с женою. Апраксины — графы и просто Апраксины, хотя и одного поколения, но родством счесться не могут. Самый известный из Апраксиных был старший брат царицы Марфы Матвеевны, невестки Петра I, граф Федор Матвеевич. Он был фельдмаршалом, и под его начальством начал свою службу дед моего мужа, первый из Яньковых, Даниил Иванович. У этого Апраксина было два брата, тоже графы, и от них пошли графы, а у Федора Матвеевича, который был женат на Хрущевой, детей не было. Он умер при Петре II и схоронен в московском Златоустовом монастыре. Батюшка служил под начальством Степана Федоровича Апраксина, тоже фельдмаршала, и этот приходился Федору Матвеевичу и царице, умершей задолго до его рождения, правнучатым внукам, то есть только слава, что родня. Степан Федорович был единственный сын Федора Карповича, женатого на Кокошкиной, которая потом вышла за графа Ушакова Андрея Ивановича. Одна из их дочерей, графиня Екатерина Андреевна, была за графом Петром Григорьевичем Чернышовым, отцом княгини Натальи Петровны Голицыной и дедом Екатерины Владимировны Апраксиной. Стало быть, по своей матери Степан Федорович и графиня Чернышова были родные брат и сестра. Сын Степана Федоровича, Степан Степанович, был двоюродным братом княгини Натальи Петровны Голицыной, урожденной графини Чернышовой, и, женившись на ее дочери, был, стал быть, женат на своей двоюродной племяннице. Степан Федорович был женат на графине Леонтьевне Саймоновой, которой мать была урожденная Кокошкина, а как звали, не знаю. Так как он служил и бывал в отлучках и походах, то всем заведовала его жена, и, должно быть, она была скупенька. Как понадобятся деньги, вот он и придет к ней. Ну-ка, Леонтьевна, распоясывайся, расставайся с заветными, давай-ка денежек. У Степана Федоровича было две дочери и только один сын, Степан Степанович. Он был младший из всех детей и был крестником покойной императрицы, почему и был пожалован при крещении чином капитана. Когда отец его умер, он был еще ребенком и очень молод, когда лишился своей матери. Старшей сестры его, княгини Куракиной, тогда тоже не было уже в живых, и он остался на попечении своей сестры Талызиной, Марьи Степанны, которой муж, кажется, в то время был еще в живых. Марья Степанна была фрейлиной при императрице Елизавете Петровне, и известный граф Шувалов, Петр Иванович, за ней, говорят, очень ухаживал, потому что в молодости она была очень хороша. Когда я стала знать ее, в первые годы моего замужества, ей было лет около 60, и то еще была видная женщина. Брат ее, Степан Степанович, был лет на 20 моложе ее и родился, думаю, около 1758 или 1757 года. А женился он на княжне Голицыной Екатерине Владимировне или в 94-м, или в 95-м году. Апраксина была годом старее меня, или годом моложе, стало быть, родилась или в 1767, или в 1769 году. У нее было три брата — Петр, Борис и Дмитрий Владимировичи, а сестра Софья Владимировна за графом Строгановым. Все они были моложе Апраксиной, и все умерли прежде ее. Отец ее, Владимир Борисович, был только бригадир, человек очень богатый, но, как сказывали знавшие его, очень посредственного ума. Жена его, княгиня Наталья Петровна, напротив того, была женщина очень умная, любимая императрицами Екатериной и Марию Федоровную, с которой была весьма коротка, и уважаема всем Петербургом, где большую частью всегда жила при дворе, потому что была статс-дамою и чуть ли не имела екатерининской ленты первой степени. Примечание. Лента екатерининского ордена была красной с серебряной каймой, ее носили через правое плечо. Она много путешествовала и была в Париже при Людовике XVI, была очень хорошо принята несчастной королевой Марией Антуанеттой и выехала из Парижа незадолго до начала революции. Примечание. Мария Антуанетта, жена Людовика XVI, свергнутого в результате народного восстания 10 августа 1792 года, была вместе с ним 11 января 1793 года предана суду конвента и гильотинирована. Незадолго до начала революции речь идет о Великой французской буржуазной революции, начавшейся 14 июля 1789 года. Она была собой очень нехороша, с большими усами и с бородой, отчего ее называли «княгиня усатая». Примечание. У Голицыной, княгини усатой, были еще прозвища «усачка» или «усатая фея». Считается, что она послужила Пушкину одним из прототипов пиковой дамы. В свете княгиня властвовала всеми признанная, к ней вели каждую молодую девушку на поклон, гвардейский офицер, только что надевший эполеты, являлся к ней как главнокомандующему. Смотри, замечательные чудаки и оригиналы, страница 275. Хотя она и была довольно надменна с людьми знатными, равными ей по положению, но вообще она была приветлива. Муж ее был сын Бориса Васильевича, женатого на Екатерине Ивановне Стрешневой, внук Василия Борисовича и правнук Бориса Алексеевича, воспитателя Петра I. По крайней мере, так я всегда слыхала, а верно ли это, этого я уж не знаю. Екатерина Владимировна была очень хороша собой, но имела черты резкие и выражение лица довольно суровое, поэтому в молодости, когда она была в Париже, ее называли французы «разгневанная Венера», потому что походила на разгневанную богиню. Она была фрейлиной при императрице Екатерине II, потом, когда овдовела при императоре Николае Палче, была сделана статс-дамою и, как это называется, гофмейстериною, кажется, при дворе Елены Павловны, а в последние годы своей жизни была кавалерственной дамой Большого Креста. Примечание. При дворе Елены Павловны. Речь идет о великой княгине Елене Павловне, урожденной Фредерике Шарлотте Марии, принцессе Вюртембергской, 1806-1873, с 1824 года супруги великого князя Михаила Павловича, собиравшую себя в Михайловском дворце, ныне здании Русского музея, представители либеральной аристократии, литературы и искусства. Кавалерственную дамой Большого Креста. Кавалерственные дамы обязательно имели орден святой Екатерины, смотри примечание 48 главе 1, имевший две степени — Большого Креста и Меньшего, или Кавалерственного. Первый, кроме лиц царской семьи, жаловался только 12 русским дамам, а всех дам Кавалерственного Креста было 94. С самого первого времени своего жительства в Москве и в нашем соседстве Апраксины заняли почетное первое место. Не знаю, был ли дом, подобный их дому, до их переселения в Москву, но что после них не было подобного, это я могу сказать по всей справедливости. Отчасти можно еще сравнить жизнь князя Юрия Владимировича Долгорукова, но и то дом его при всей своей вельможественности был далеко не дом Апраксиных. Примечание. Долгоруков Юрий Владимирович, 1740-1830, был генерал-губернатором Москвы при Павле I. Не застала я того времени в Москве, когда граф Орлов Алексей Григорьевич жил под Донским и тешил весь город своими праздниками,

В Москве и Петербурге она выступала в ролях Федры, Клитемнестры, Семирамиды, Меропы. В последний раз Жорж выступала в России в 1840 году. В Москве она играла в оба приезда, в сезон 1809 и 1811-1812 года на сцене Арбатского театра. Определение «известную» по отношению к актрисе в устах бабушки может означать и то, что в свете было известно об интимной связи актрисы с Наполеоном. Сравни известную Перекусихину, страница 269, известной тогда Марье Антоновне, страница 252. Все знатные певцы, музыканты и певицы, которые бывали в Москве, непременно попоют и поиграют у Апраксиных. И много хорошего наслушалась я на своем веку в их доме. Не припомню, в котором именно году добрые наши соседи, Титовы, продали свою деревню Сокольники, которую купил Степан Степанович Апраксин. И когда его старшая дочь, Наталья Степановна, вышла замуж за князя Сергея Сергеевича Голицына, то он ей и отдал это имение, и Голицыны несколько лет тут прожили. Жаль нам было Титовых, потому что мы с ними свыклись, но соседство Голицыных было приятно, потому что Сергей Сергеевич был очень веселый и милый человек, весьма любезный, приветливый и очень хороший музыкант и сочинитель многих романсов. Примечание. Сергей Сергеевич — очень хороший музыкант и сочинитель многих романсов. Бутурлин, описывая в своих записках «Петербургское общество», заметил, «Бывали у нас и князья Федор и Сергей Сергеевич Голицыны. Оба брата были даровитыми музыкантами. Князь Федор восхищал всех сладкозвучным и теноровым голосом, а князь Сергей Сергеевич был недюжный композитор романсов, из которых производил тогда фурор. «Мой друг-хранитель, ангел мой», и даже теперь музыкальная эта композиция поражает своей мелодией. Голицын, 1783-1833, имел чин генерал-майора. Потом Голицын переехал жить в Петербург, и когда мы туда ездили в 1822 году и там прожили целый год, с ними часто видались. Он умер в скором времени после холеры, помнится, в один год с Владимиром Степановичем Апраксиным, стало быть, в 1832 или в 1833 году. Детей у Голицыных не было. Примечание. После холеры речь идет об эпидемии холеры. Смотри примечание второе к предисловию. Вторая дочь, Софья Степановна, вышла за князя Щербатова Алексея Григорьевича, который потом был в Москве генерал-губернатором.